Глава 42. Ах, какой это был день для Марсдена Своупа. Демонстрации против 1% резко набирали силу. Твиттер, Фейсбук, Инстаграм кишели призывами к выступлениям. Самая крупная демонстрация собралась вокруг высоченного нового небоскреба на Парк-авеню 432, самого высокого жилого здания в мире, где квартиры продавались за 100 миллионов долларов каждая. Почему-то это здание, хотя и не связанное с убийствами, стало для протестующих символом алчности, излишеств и показушества, идеальным примером того, как сверхбогатые захватывают город. И Своуп отправился туда посмотреть. Сцена была потрясающая. Многочисленные ряды протестующих скандировали, блокировали входы, создавали повсюду пробки. А потом появился твит, призывающий всех приносить яйца. Твит мгновенно, тысячекратно перепостился, и через несколько минут яйца во всех близлежащих магазинах были распроданы. Люди принялись закидывать ими здания со всех сторон, и белоснежный мрамор со сверкающим стеклом покрылся склизкой, стекающей желтой дрянью. Приехала полиция, район оцепили, и Своупу с трудом удалось уйти. Он распахнул куртку и выдал себя за священника в мантии и с грязным воротничком-ошейником. Более чем когда-либо это столкновение убедило Своупа, что насилием не решить проблему, что 1% и противники этого 1% являются частью одного и того же заговора ненависти, зла и насилия. Своуп понял теперь, что больше не имеет права ждать. Он должен действовать, чтобы остановить безумие, подступающее с двух сторон. Часы показывали начало 2:00 ночи, когда Своуп пересек Гранд Арми Плаза и направился в зимнюю цитадель Центрального парка. Идя по 5-й авеню, он был вынужден пробираться между группками смеющихся пьяных людей, празднующих Новый год, но в глубине парка, за зоопарком и катком Уолмана, число гуляющих постепенно уменьшалось, пока он не оказался в благословенном одиночестве. Множество мыслей заботили его. После последнего убийства город как будто закипел. Это был не только протест у Парк-авеню 432. Появились новые истории о бегстве сверхбогатых. Кто-то открыл блог, в котором перечислялись частные самолеты, взлетавшие из аэропорта Тетербора, с фотографиями, сделанными с помощью мощных телеобъективов, на которых разные миллиардеры, управляющие хеджинговыми фондами, крупные финансисты, русские олигархи и саудовские принцы, и их семьи поднимались в свои гольф-стримы, лирджеты и модифицированные B727. Демонстрации, поддерживающие головореза и выступающие с лозунгом «покончим с 1%», тоже усилились. Одна из них на 4 часа заблокировала Уолл-стрит, пока полиция не прорвала блокаду. Ответы на призыв Своупа устроить костер тщеславия тоже многократно множились, привлекая столько народу, что он решил, настало время пожинать плоды своих трудов. Случилось настоящее чудо. Более 100 000 человек отреагировали на его призыв и сообщили, что направляются в Нью-Йорк или уже находятся здесь и ждут его сообщения о том, где и когда. Газеты называли Нью-Йорк городом вечной ночи. Что ж, так оно и было, но он, Своуп, с Божьей помощью превратит Нью-Йорк в город вечной добродетели. Он покажет всем богатым и бедным, что все богатство и роскошь это отлучение от вечной жизни. Добравшись до овечьего луга, Своуп помедлил, потом пересек его и двинулся по большой аллее на север, миновал фонтан Бетезда и, погруженный в свои мысли, дошел по лабиринту тропинок до путаницы. Савонаролла разжег свой фонтан на центральной площади Флоренции. Самый центр города, идеальное место, чтобы донести до всех свое послание. Но сегодняшний Нью-Йорк другой. Нельзя разжечь костер на Таймс-сквер, который не только запружено туристами, там еще и полиции полным-полно. Они все погасят, прежде чем начнется. Нет, идеальным для Своупа местным будет большое открытое пространство, доступное со всех сторон. Его последователям с предметами роскоши для костра понадобится время, чтобы собраться, разжечь огонь и побросать в него свои предметы тщеславия. Настоятельно важно, чтобы никто не смог их слишком быстро остановить. Остановить. Своуп заметил, что его собственные ноги остановились, словно сами по себе. Он огляделся. С этого места были видны лишь несколько гуляющих вдалеке, которые спешили из парка домой. Слева поднималась темная громада замка Бельведер, освещенного сиянием с Манхэттена. Дальше виднелась монолитная стена жилых зданий на Централ Парк Уэст, тянувшихся на северо-запад бесконечной чередой, разорванной фасадом Музея естественной истории. А непосредственно перед Своупом раскинулся во всей своей красе большой луг, уходящий куда-то вдаль, насколько хватало глаз, пока не упирался в темную стену деревьев, окружающих резервуар. Большой луг. Само название глубоко тронуло душу Своупа. Это место было способно вместить те массы людей, что откликнутся на его зов. Оно и в самом деле было центром, легко достижимым для всех. Идеальное место для костра, причем такое, которое полиция не сможет оцепить и очистить. Глубокая убежденность завладела сознанием Своупа. Его ноги, словно сами по себе, ведомые небесами, пришли в столь идеальное место. Он сделал шаг другой, а потом, охваченный неожиданно нахлынувшими чувствами, ступил на траву и произнес первые за несколько дней слова, сказанные им вслух. «Здесь будет гореть костер тщеславия!»